Сказка о рунах Свартельхейм. Поток подхватил Илву и, набирая скорость, устремился по вновь образовавшемуся руслу. Подбрасывая пленницу, словно щепку, налетая с размаху на пороги и огромные валуны, течение уносило молодую женщину все дальше и дальше от привычного ей мира людей. Отдавшись на милость стихии, не разбирая, где низ, где верх, Илва молила лишь об одном – даровать ей сил, открыть путь в мир двофов Свартельхейм, куда теперь лежал ее путь. Еще свежи были воспоминания о том удивительном мире и его обитателях, но прошло столько лет. Как теперь ее встретят тамошние существа? Узнают ли? И песня, протяженно звучащая в тишине подземелья, и свет, который может увидеть только посвященный. Илва медленно открыла глаза и повернула голову, пытаясь отвернуться от яркого луча солнца, коснувшегося ее глаз. «Прейтаракаи!» «Что разлеглась?» – пронеслось у нее в голове. Два глаза бусинки внимательно разглядывали из-за куста лежащую на траве молодую женщину. «Туареки! Ты кто?» – опять произнес скрипучий голос. И два бородатых гнома в залатанной одежде стали медленно приближаться к ней. Женщина лежала не шевелясь, обрывки воспоминаний и картины прошлого завладели всем ее вниманием, мелькая перед глазами, словно испуганные мотыльки. «Ливандо ине! Ина та дана крютара! Ина дана вертиса ней ретар!» «Оставь ее! Она тебя не понимает. Она не понимает наш язык». От этих слов лес словно ожил. Со всех сторон к поляне потянулись странные существа, перебрасываясь обрывками фраз на непонятном, но таком знакомом ей языке. Выражение их лиц говорило, что они не прочь поразвлечься. Редкий диковинный гость из других миров тут вовсе не в почете. Женщина медленно присела на теплую землю, провела руками по волосам и глубоко вздохнула. «Как же здесь красиво! Я начинаю вспоминать этот мир. И его сладковатые ароматы, яркое розовое небо, изумрудную листву и этих странных обитателей. Когда-то они были так добры ко мне». Почти вслух произнесла Илва и быстро повернула голову в сторону гномов. «Какой забавный карлик! Какой у него огромный нос!» – подумала женщина. «Да это же ворчун Линнард! Как я его сразу не узнала! А с ним, как и прежде, хитрец Эйнар! Эйнар! Йетевентара! Эйнар, я приветствую тебя!» – прокричала женщина звонким голосом. По ее губам пробежала легкая улыбка. Выражение глубокого удивления отразилось на лицах собравшихся. Гномы едва замедлили шаг, переглянулись, пожали плечами, но тут же продолжили свой путь с прежней уверенностью. Они решительно приближались к женщине, явно собираясь проучить чужестранку. Далее диалоги идут сразу в переводе. «Ворчун Линнард! Ты не узнал меня?» – воскликнула Илва и протянула ему руку. «Хм, это снова ты? Снова тебя принес поток, и снова ты будешь рассказывать, как случайно оказалась у могучего Тиса, собирая землянику на варенье?» – проворчал скрипучим голосом Линнард в своей обычной манере. «Не, на этот раз нет. Сама Хель направила меня в ваш мир. На этот раз я пришла встретиться с Херлифом. Мне нужно вернуть того, кто потерял себя. И только Херлиф может мне помочь». «Херлиф? И где же ты будешь его искать, дорогуша?» С ухмылкой спросила Ула, милая эльфиня с прозрачными крылышками, и больно дернула Илву за ухо. «В прошлый раз тебе повезло, что ты унесла отсюда ноги. Думаешь, мы станем тебе помогать?» «Конечно, станем», – Загадочно ухмыльнулся Ленард и поманил Илву своей маленькой ручкой. Его улыбка не сулила ничего хорошего. Женщина неспешно подошла к гному и опустилась на одно колено. «Мы рассыпаем, вы собираете. Мы играем, вы попадаетесь», – произнес Ленард и одним движением руки раскидал перед женщиной горсть драгоценных камней. «Кто-то уцелеет, кто-то потеряет, но мы всегда получаем свой приз», – продолжал гном, раздувая щеки и радостно пританцовывая. Илва принялась перебирать камни с нескрываемым интересом и, отложив в сторонку 25 зеленых самоцветов, произнесла: «Херлиф, теперь мне понятны его загадки. Взяв нужное, уцелеешь, взяв лишнее, потеряешь себя. Так с ним и случилось». «А она поумнела с нашей последней встречи», – хихикнул весельчак Кьелл и широко открыл свои без того огромные глаза. «Придется тебе, Эйнар, показать ей заветную тропу». «Смотри вперед, но двигайся назад. Тропа направо, поверни налево. Увидев свет, ты спрячься в темноте. Коль поняла, его найдешь ты скоро». «Я все поняла. Благодарю тебя, милый гном!» — крикнула Илва и полетела по направлению к Зеленой горе. Ноги сами несли ее к заветной цели, кристаллы в кармашке мирно позвякивали, вселяя надежду. «Херлиф, я здесь!» — прокричала Илва. «Вот 25 кристаллов, я взяла только это! Теперь мне нужен твой ответ!» Глядя с надеждой на темный пролом в пещере, женщина ощутила странное движение вокруг себя, словно ветер непрерывно менял свое направление, пытаясь сбить женщину с ног. Вдруг мелодия пронзила звенящую тишину предгорья. Та мелодия, что она слышала много лет назад, скитаясь в поисках ответов. Тьма пещеры немного рассеялась, проявляя силуэт ее обитателя. «Херлиф!» – Илва протянула ладони, в которых лежали кристаллы. Легкий голубой туман полетел в ее сторону, касаясь камней и рисуя на них дивные знаки. Мгновение спустя загадочные символы уже горели золотом на каждом кристалле. «Порядок важен, важно понимание и искренность, и чистота души», — вдруг раздался мелодичный голос, и прекрасный дверг предстал пред женщиной. «И пламя, что теперь играет на твоей ладони, всегда тебе поможет отыскать пути среди миров». Затаив дыхание, женщина смотрела на кристаллы, испускающие едва заметное свечение. Потом подняла глаза на дверга. «Благодарю тебя, о мудрый Херлиф! Прими и ты почтительный поклон! Прощай!» — произнесла Илва, понемногу отступая назад. Отойдя от пещеры, женщина открыла ладонь, на которой плясали язычки пламени. Теперь остается только задать направление, и поток понесет ее в изведанные дали навстречу мечте и новым чудесам.